Макс, поможете видос снять? Нет, отстань, Макс, мы тебе уже сказали. Чувак, да, смотри, да, да отстань от нас. Пожалуйста, Макс. Ну, Макс, Тём, ну, пожалуйста. Чувак, да это стали, блядь. Пацаны, Макс, Тём, да, ну, что, пожалуйста. Успокойся, ты нормально вообще? Ну, помогите. Ну, пацаны, ну, хоррэ прятаться. Да ну, ты достал уже, иди отсюда. Оставь нас в покое. Ну, пацаны, ну, пожалуйста, ну, помогите, ну, очень надо. Реально. Блин, Димон, ты постоянно нас эксплуатируешь, хоть бы раз прорекламировал. Ты рекламируешь только ваш Суткин магазин, Пулмакс, и все. У нас есть канал наш Макс, вот поставь ссылку под него, пускай все люди подписываются, реально крутой канал. Да, пацаны, без проблем, реально, только помогите, там халявщик просто прогорает. Ну, погнали. Ну, ладно. Погнали. Мы тебе как бы выберем какое-то место, какую-то улицу, где бы мы могли с вами встретиться, я вам отдал его. Ну, именно какой там район, где вы находитесь, чтобы я знал. Ну, я в районе Холодной горы нахожусь, возле Роста, если знаете. На Гарина не сможете быть? Ну, это ж вам надо. Давайте, может, вы подъедете ко мне? Район Холодной горы? Да, да, да. Рост на Холодной горе. Ну, только это не сегодня уже. Я сегодня уже немножко занят. У меня другие планы. Давайте завтра, наверное. Ну, я не знаю. У меня с тобой документов нет. Я ж не знаю. Так можно забрать? Ну, у вас же там ревайзер был на заставке, правильно? Мы с вами общались? Да. Ну, да. Ну, так, ну, тогда, ну, тогда это ваш телефон. Приедете, да заберете. Хорошо. Ну, завтра вы будете свободны? Смотрите, завтра где-то, фух, возможно, это будет не на Холодной горе. Давайте я вам завтра часов в 6, наверное, наберу, и мы с вами созвонимся. И... Хорошо. Все, до связи. До свидания. Алло. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, сегодня где-то приблизительно в 4, в полпятого. Где? Вы знаете, ну, где этот аэропорт, там, где самолеты приземляются? Ну, да, знаю. Ну, возле... Возле него находится новая линия, знаете? Не, я не знаю, что такое новая линия. Ну, магазин новая линия. Вы там работаете, да? Нет. Ну, я имею в виду, возле аэропорта там, где приземляются, да, и возле него новая линия находится. Ну, найду, найду. На Сибирское шоссе тоже. Угу, я понял. Хорошо. Ну, где-то в 4:30. Я где-то перезвоню вам 3:45, что точно. Угу, хорошо, хорошо. Хорошо. До свидания. До свидания. Так, ну что, ребят, едем к халявщику, я для него взял один такой небольшой сюрприз, сейчас вам покажу. Будет немножечко пранк над ним, в общем-то. Мы взяли чай зеленый, вот, и немножко его пранканем, ну если получится. Сразу извиняюсь за свое разбитое стекло, это уже второе стекло. Халявщики – это довольно странный и весьма глупый контингент мошенников. Они теряют свои телефоны по всей стране. Как правило, на заставке телефона халявщика стоит загадочный ревайзер или нюсип. Они очень странно себя ведут в таких местах, как Андреевский спуск и Дерибасовская. Но сегодня Дима по методике Сергея Филатова нашел телефон халявщика и передаст ему его телефон лично в руки. К терминалу возле АТБ, конечно, никого отправлять не будут, но совместно с каналом «Наш Макс» вернут халявщику телефон. А у меня нету света, я не заплатил за него. И плюс еще, о, и пускай еще и Регик его позаписывает. Алло, я уже подъехал, но там вот эта вот линия, она закрыта, там парковка закрыта. Я стал новая через... Линия на Петрополь, там? Да, да, да. Я сейчас минут 10, я уже на этой овощной. Алло. Да, я здесь. Где? Ну, вышел на Петрополь, там где именно? Смотрите, там Овис отель, видите? Что? Отель Овис. Да, вот давайте тогда, ну я не знаю, на входе отеля, я сейчас подойду, я на заправке. Ну а вы где, вы подходите? Ну да, я подхожу к отелю Овис. Хорошо. Как я вас узнаю? Синяя курточка. Ага, все, давайте, я подхожу. Хорошо, давайте. Подожди, я в машине жду тебя, когда мне переключишь петличку, потом петляю туда, да? А пока тут в машине тогда. Смотри, трава будет... Снимается? Это все будет в салфетке. Угу. Я ложу ключик. А диктофон работает, когда с него выходишь? Алло. Он... Да, он подходит сейчас к этому. Посмотри, пожалуйста, в синей куртке. Посмотри, пожалуйста, камера нормально видна? Я ее поставил в тачке. И отпиши мне в Телеграме. Алло. Алло. Да. У меня не подключается. Ну хорошо, он подошел, братан. Он подошел, по-моему. Да. Я пока трубку брать не буду, напишу ему смс, типа, подхожу одна минута. Вот Макс подходит к ним. Да? Да. У тебя время не будет? Нет. А, время сейчас. пол на все. Угу, а сигареты нет случайно? Не да, куришь? Да, алло, вы где? Сука, как это нас, блядь? Он сюда смотрит, да? Да. Периодически. А нет, прячь. О, Макс идет. Пиздец, прикинь, проебал кошелек где-то. Тебе не будет пятерика доехать не за что, блядь? Сука, вот это да. Пиздец. Сходил в магазин, блядь, называется. А ты что, ждешь кого-то, да? Да. Я понял. А, блядь. Может, в отеле узнать? Сука. По пару гривен хотя бы хоть что-нибудь нету? Ну а так как я парень собранный, я забыл включить диктофон. Поэтому я сейчас озвучу, я подхожу к нему, говорю: о, привет, это ты. А ну-ка, подержи пакеты, и якобы ищу телефон. Говорю: блин, в машине забыл, подожди, говорю, 2 секунды, сейчас я за ней вернусь. Все, и побежал. А следом идет гвоздь программы. Это не мое. Держите. Пойдемте. Пойдем. Не знаю. Это ваш? Это ваш? Нет, а что? Пинная пыль. Да, стоит. Вы мне дали. Кого дал? Кулек. Я ничего не давал. Ребят, что это? А это что? Не мое. Вдвоем пойдем сейчас. Так я пойдем со мной. Это не мое. Пойдемте, пойдемте со мной. Пойдемте. Вперед, вперед, а вперед. Что это не мое. Пойдемте это за мной. Это подстава какая-то? Нет. Я так и думал. Пойдем, пойдем. Во, ты куда? Пошли, пошли, пошли. Пошли. Пойдем к машине. Пойдем, пойдем. Сейчас на дверь узнаем, кто это. Кто вы такие? Кто ты такой? Я. Смотри. Что делаем возле отеля? Ну, я что ничего, делаем я... возле отеля? Я курьер, мне забрать надо. Назначена встреча. Какая встреча? Дать iPhone, отдать мой, я потерял. Вот это iPhone? Нет, пацаны, мне сказали тут, подержать. Тут, блядь, торгуют. Это не мое, это блядь, не надо. Это не моя наркота. Да, не надо. Чья, у тебя нашли наркоту. Меня дали. Да мне без разницы, кто дал, у тебя или у тебя, все. Пойдемте туда, встанем в машине. Пойдем, пожалуйста. Сейчас я вызову. Ну туда хотя бы. Все, стоим тут. Стоим тут, он уже подержал. Зачем ты поставляешь меня? Это не отпустите меня, это его, я не знаю, что он хочет. Откуда я знаю, что это? Стоим тут. Я стою, можно вот. Подожди. Алло. Разбирайтесь сами. Ну все, нашли. Стоять. Нашли. Подходи, пожалуйста, быстрее. Сейчас заберем в отделение, уже выясним. Не, ну это не мое. Да, трава. Все, давай. Зачем ты так? Понимаю, трава. Чья трава? Я не знаю, что это. Это не моя, это его. Я просто... Мне он дал. Все, сейчас разберем. Сейчас разберемся, кто дал подержать. Все, стоим тут. Откуда сами? Можно. Откуда сами? Харьковск или нет? Я Донецк. Да Донецк? Да. Переселение? Беженец. Работа, отпустите. Где? Я вот тут обслуживаю, терминалы. Ты только что был курьером. Я курьер, я забираю у них вот эти принтерные машины. Ты кто? Я учусь. Где учишься? В академии. В какой академии? На кого? Какой курс? На факультет? Ну, третий курс. Пожалуйста, отпустите. Третий курс. Пожалуйста, отпустите. Все, насыпь. Это все он. Я серьезно, я не имею никакого отношения. Ну, у тебя не нужно стоять. Показан карман. Я не буду лезть, я просто вот так вот проверю. Руки подняли, я просто проверю. Карман. Руки подняли, я просто проверю. Что это в кармане? Деньги, доставай, паспорт. Доставай, посмотрим паспорт. Это не моя что? Трава. Ну, отпустите, руки, ну, пожалуйста. Руки поднял? Проверим. нет, показывай. Нет, серьезно, по-моему, паспорт. 18, а прописку? Какую прописку? Прописку, где прописан? Ну отпустите, пожалуйста, это стоять. Не так, ты что тут, у тебя нашли? Вполне нашли. Вот это, доставай это пакет. Свой. Доставай пакет свой. Чего? У тебя мне в руках? Дал. Кто дал? А при чем тут я? Меня у тебя дали. В руках? Так а я при чем? У тебя в руках нашли, ты на отвечай мне нормально. Да. Ответ. Все. Так я при чем, это не мое. И я ни при чем, мне без разницы, чье это. Говори, у кого взял. У него взял. Вы его за сколько? Не за сколько. Чего у тебя тогда деньги в руках? За айфон, блядь. Он мне принес, я потерял айфон. Ну, за вознаграждение. Что ты мне расскажешь, сколько там? Это, блядь, наркота, сколько блядь, там? 200 гривен. А сколько обычно стоит наркота? Я что знаю. Я несколько знаю. Тысяч. Потом, каких никакие тысяч ты мне рассказываешь? Конечно. Все, не спорю. Сейчас. Меня удали, это не мое. Все, разберемся. Булочку. Прекрасно, братан. Ты очень мощно держался, это пранк. Здорово. Это ж не твой телефон был, правильно? Мой. Ну не виси у тебя на заставке был. Руки замерзли. Ты сказал по телефону. Ну я не слышал. Ты слышал, ты три раза сказал да. Не виси, давай наоборот прочитаем. Ну мой был. Это не твой был. Ну я не слышал, что у меня не было. Ты сказал, пойдем, пообщаемся, не бойся. Вот. Садись, не бойся. А может часть. Даниэль, не бойся. Скажи мне, зачем ты пишешь? Ты ж писал на 4 объявления. Я с разных аккаунтов разные телефоны создавал. Ты все терял, получается? Ты 3 телефона потерял? Нет, я не писал на все. Ты писал на все 3 аккаунта, которые я создавал, там были разные. В одном Максим, в другом кто-то Даниэль. Да, в одном я был Максим, в другом я был Сергей. А я в рассрочном потерял. Ну да, но видно, после. Я потерял. Какой? Держи. Восьмой. Восьмой? А коробка где? Ну, в другом городе. Дима, да, хорэ, ну какой? Давай правду ты уже скажешь, ну реально. Я потерял. Ну давай по чесноку, правду, вот реально. Мы же нормальные все. Будь ребята, давай. Будь сейчас все реально. Смотри, ладно, вот iPhone 8, твой, да? Ну а как тебя зовут на самом деле? Ну как, нет, я же тебе фотографию как? Вот этого прислал. Смотри, ну. Давай пароль у меня телефона, если такой телефон. Ну а это что телефон? Ну это тот, который я тебе фотки скидывал этого телефона. Помнишь пароль? Давай видим его. Ну я еще не помню. Так, ты не так помнишь это пароль? Твой, блин. Нет. Хорошо, пальцем, пальцем. Палец попробуй. Ты не терял телефон? Я его не терял именно день назад. Я его давно потерял. И не помнишь пароль? Нет. Как это? Я его потерял давно, как он помнит. Я о нем забыл, а думал, забрали, уже не отдадут. А ты забрал. Когда его потерял, получается? Вот давно? Назад? Нет. Месяц где-то. Ладно, я покупал того за сколько? Покупал 1014. Это когда? Восьмой? Да. Но в магазине назад. Покупал за 14? Да. Жив. Ты не прошел много экзаменов, Даниэль. Ну как не знаю, ты не 3 раза сказал, да. Я не расслышал, о чем. Ну ладно, я у тебя 3 раза спросил. Но тем не менее, да. Ты говоришь, да. По сути, вот это 190-я статья мошенничества. Я могу смело сейчас на тебя полицию накатать. Ну, реальную полицию накатать. Имей, помнишь телефона? Нет. Инстаграм аккаунт, помнишь? Я его не смотрел. Не когда покупал, не смотрел. То есть смотри, получается, ты коробка в другом городе, ты не помнишь пароль от него, да? Да, я давно им пользовался, а я как... не помню. Как ты им пользоваться больше, ты пароль не знаешь? Ну да, никак, как бы ты им сдам настройки или вообще новый куплю. Ну понятно, на это ты и рассчитывал, что сдашь и новый купишь. Ну мы тоже так думали все. Ну ладно, ясно, давай уже нормально, карты вскроем все, мы тебя домой подкинем и разъедемся по-нормальному. Да, я не терял телефон. Вот это все. На халяву тебе телефон нажать? Да. Ну давай честно, не да. Ну реально, я же тебе открылся по-нормальному. Да. Мы с тобой познакомились нормально. Погнали, тебя домой подкинем, пообщаемся. Конечно. Я тебе отвечаю, я домой подкинем. Я недалеко живу. Дай ну ты в Жихаре живешь, не гони. Ты пожалуйста, канал. Ты не против, и если я это видео на YouTube выставлю? Нет. Какой у тебя сейчас телефон? Дуджи. Это что? Это такой Китай. А, ну погнали, ты замерз, реально, давай по-нормальному, мы все люди, да, погнали, давай нормально, погнали. Я дойду, спасибо. Это если что, был чай. Ну все, давай прощаться тогда хотя бы, Даниэль. Давай, все. Было смешно. А? Да ладно, ну, да, не делай так больше. Если бы мы поехали кофейка попили, пообщались бы и познакомились бы. Спасибо. Даниэль, да подожди. Ну давай. Ну давай. Ребята. Сука, пиздец. Артем,